Отец Браун осунулся, словно из него выпустили воздух, и без сил опустился на стул. Бумаги выпорхнули у него из рук, разлетелись по залу и лежали на полу, как недотаивший снег по весне. «Господи! Господи!» — повторял отец Браун, не находя других слов, чтобы выразить отчаяние. «Господи, опять со мной та же история! Вы хотите сказать, что опять поймали преступника?» — уточнил Гринвуд, но священник фыркнул, как сифон с содовой, выпускающий последнюю струю. «Я хочу сказать, — произнес отец Браун, — что это моя вечная беда. Не пойму, отчего так происходит. Я всегда стараюсь выражаться прямо, а мои слова толкуют в кривь и в кось». Гринвуд вконец потерял терпение. «Чем вы на этот тарас недовольны?» «Что бы я ни сказал, — еле слышно начал отец Браун, — что бы я ни сказал, в моих словах ухитряются найти такой смысл, который я в них вовсе не вкладывал. Как-то мне на глаза попалось разбитое зеркало, и я заметил, что-то стряслось, а мне отвечают: это вы правильно сказали. Тут двое затеяли драку, и один убежал в сад. У меня в голове не укладывается. Разве что-то стряслось, и двое затеяли драку? Это одно и то же? Вот уж не встречал таких умозаключений в старых учебниках логики. Нынче тот же конфуз. Вы убеждены, что шотландец — убийца. Воля ваша, разве я это утверждал? Я только сказал, что он нам нужен, и не отказываюсь от своих слов. Нужен, нужен позарез. Ведь для того, чтобы раскрыть это гнусное преступление, нам не хватает лишь одного — свидетеля. Полицейские уставились на отца Брауна. Похоже, такого поворота никто не ожидал. А священник продолжал объяснять. «Этот безлюдный бар мне сразу не понравился. Ни души, заходи и делай, что хочешь. Хозяина и бармена мы здесь не застали, когда они вообще наведывались в бар до нашего прихода. Выяснять, кто, где в этот день находился, не имело смысла. Все равно никто не видел, что происходило в зале до нашего появления. Но кто-то в баре определенно побывал. Ведь должен же был кто-то отпустить шотландцу виски, а шотландец заходил сюда до нас. Значит, чтобы узнать, действительно ли кто-то подсыпал яда в шерри бренди, надо сперва установить, кто побывал в баре и в какое время. Кажется, мое вмешательство уже вызвало неразбериху. И все же я прошу вас еще об одном одолжении. Соберите в зале всех, кто причастен к этой истории. Если азиат еще не уехал в Азию, то это нетрудно. Снимите с бедолаги шотландца наручники, пригласите сюда и попросите указать, кто отпустил ему виски, кто стоял за стойкой и кого еще он видел тогда в зале. Только шотландец может рассказать, что происходило в баре в то время, когда убийца подсыпал в бутылку яд. Мы вполне можем положиться на его искренность. «Выходит, без прислуги не обошлось», — удивился Гринвуд. «Но вы сами признали, что хозяин не убийца. Вы что, бармена подозреваете?» «Не знаю», — безучастно ответил священник. — Я ни за кого не поручусь, даже за хозяина. И о бармене пока ничего сказать не могу. А хозяин, хоть и не убийца, но кое-какие грешки за ним, по-моему, водятся. Я твердо знаю, что на всем белом свете есть только один надежный свидетель происшедшего. Его-то я и просил вас разыскать хоть на дне морском. Когда все присутствовавшие в баре в день убийства были собраны, в зал, широко и неуклюже ступая, вошел таинственный шотландец. Внешность у него была и впрямь самая демоническая. Высокий, ускалицый, скуластый, рыжие волосы росли пучками, а взгляд выражал недобрую усмешку. Он носил не только шотландский плащ, но и шерстяную шотландскую шапочку. Конечно, беспричинный арест хоть кого выведет из себя. А шотландец, как видно, был крепкий орешек. Такие без боя не сдаются. Неудивительно, что у него вышла ссора с задирой Ректли. Неудивительно и то, что полицейские, столкнувшись с яростным сопротивлением, сочли шотландца самым что ни на есть лютым душегубом. На самом деле шотландец, по его собственным словам, был почтенным фермером из Абердиншира по имени Джеймс Грант. С первой же минуты не только отцу Брауну, но и многоопытному инспектору Гринвуду стало ясно. Шотландец при аресте бушевал не потому, что боялся возмездия, а потому, что был оскорблен. Не вдаваясь в пространные объяснения, инспектор сразу же перешел к делу. «Мы потревожили вас, мистер Грант, чтобы с вашей помощью прояснить одно существенное обстоятельство. Я глубоко сожалею о тех неприятностях, которые вам доставили, но не сомневаюсь, что вы согласны помочь правосудию. По нашим сведениям, на днях вы заходили в этот бар сразу же после открытия, в половине шестого, выпить стаканчик виски. Нам необходимо установить, кто находился тогда в баре — хозяин, бармен или кто-нибудь из прислуги. Видите ли вы среди присутствующих человека, который в тот день подал вам виски?» Мистер Грант внимательно огляделся и мрачно ухмыльнулся. «А как же? Такого верзилу и не признать. У вас в гостинице вся прислуга такая спесивая». Инспектор и бровью не повел, лицо священника осталось непроницаемым, но многие насторожились. Бармен был не такой уж верзила и вовсе не спесив, а хозяин и вовсе коротышка. «Вам надо указать бармена», — не дрогнувшим голосом сказал инспектор. «Мы его, конечно, знаем, но вам следует опознать его без чужой подсказки. Итак, да вот же он!» — буркнул шотландец и показал на мистера Джукса. Повелитель коммивояжеров со слоновьим ревом вскочил с места, и в тот же миг трое полицейских вцепились в него, как псы в дикого зверя. «Все очень просто», — объяснил потом отец Браун. «Я уже вам рассказывал, что едва мы вошли в пустой бар, я сразу почуял недоброе. Бармен оставил свое хозяйство без присмотра, а значит, и я, и вы, и всякий, кому вздумается, может преспокойно зайти за стойку и подсыпать яда в любую бутылку. Отравитель поискуснее станет действовать так, как поступил Джукс, принесет бутылку с отравленным вином, а здесь раз — и подменит. Для Джукса это труда не составляло. Он торгует вином и постоянно возит свой товар с собой. Чего проще? Заранее всыпать яд в такую же бутылку шерри-бренди, какие держат в этом заведении, и незаметно подменить. Правда, при этом следовало соблюсти одно нехитрое условие. Если отравить пиво или виски, посетители будут умирать десятками. Значит, отравить надо было напиток, до которого охотников немного, разве что один чудак. Это так же безопасно, как отравить жертву в ее собственном доме, даже еще безопаснее. Все подозрения неизбежно падут на гостиницу, и если кто-то догадается, что всему виной один из сотни посетителей, доказать это не удастся ни за что на свете. А настоящий убийца останется в тени и благополучно избежит расплаты. «Зачем ему вообще понадобилось убивать?» — спросил инспектор. Отец Браун встал и принялся деловито подбирать бумаги, которые выронил в минуту изумления. «Позвольте обратить ваше внимание», — с улыбкой сказал он, — «на материалы для будущей книги о жизни и творчестве покойного Джона Ректли. А лучше вспомните его собственные слова. Помните, как он пригрозил вывести на чистую воду кабачиков? Речь шла о самой обычной афере — незаконной сделке между владельцем и поставщиком, вследствие которой питейное заведение приобретает монополию на торговлю спиртным во всей округе. Не то чтобы кабак попадал в рабскую зависимость от поставщика, от таких махинаций страдали только посетители. Если бы Ректли выполнил свою угрозу, дошло бы до суда. И тогда хитроумный Джукс, улучив минуту, когда бар пустовал, проник за стойку и подменил бутылку. Как на грех, в это самое время в баре появился незнакомец в шотландском плаще и потребовал виски. Джуксу ничего не оставалось, как прикинуться барменом и обслужить посетителя. К его счастью, посетитель управился с виски на скорую руку. — А вы на скорую руку раскрыли преступление, — подхватил Гринвуд. Надо же было почуять неладное в совершенно пустом баре. Вы с самого начала подозревали Джукса? Он разговаривал как богач, — уклончиво ответил отец Браун. Знаете, каким голосом говорят богатые люди? Я и задумался. Эти честные парни еле сводят концы с концами. А Джукс говорит таким гнусным голосом, словно у него денег куры не клюют. А когда я заметил его булавку с большим сверкающим камнем, я уже не сомневался, что он мошенник. — Потому что камень фальшивый, — недоверчиво спросил Гринвуд. — Нет, потому что он настоящий, — отвечал отец Браун.